Третье. My guilty pleasure. Guilty pleasure — это тайная слабость, стыдная любовь к чему-то, страсть, порицаемая большинством людей из вашего окружения, но доставляющая вам огромное удовольствие. То, что вы обычно делаете, слушаете, смотрите, читаете или едите, когда никого нет рядом, чтобы осудить. При этом вам за это, если быть честными, на самом деле не стыдно. Вам действительно нравится это делать. Слушать попсу, быть подписанной на десятки кошачьих аккаунтов в Инстаграме, пить растворимый кофе на заправках или загибать в книжке уголки страниц. Составьте список собственных guilty pleasure. Подсветите эти грани себя, но без мучительного стыда и неловкости. Позвольте себе старомодную эксцентричность быть собой и не сожалеть об этом. Смысл. Познакомиться с тем, что составляет вашу уникальность, но до этого стыдливо заметалось под ковер.